Вот и лето пришло, отпусков долгожданное время. Кто-то едет на юг, на песчаные сонные пляжи. Только я не из тех, мое сильное гордое племя выбирает дороги покруче, опасные даже. От мирской суеты, от людей мягкотелых и важных, от уютных квартир в царство дикой красы и свободы. С рюкзаком на плечах мы уходим тропой отважных. Там уж точно не встретим людей ни за нашей породы. Нам не нужен покой, нас и так успокоят дороги. Мы оставим в пути все излишки досады и злости. А когда покорим все вершины, хребты и пороги, вот тогда и поедем погреть наши бренные кости. Пусть твердит домосед, что отчизну в любви не обидел. Только все это ложь, и понять это вовсе не сложно. Разве можно любить всей душой то, что даже не видел? Вот и я говорю, но, конечно, никак невозможно. Пусть другие поют о различных житейских усладах, но о песни мои, о натруженных душах и нервах. Но ведь люди всегда разделялись на сильных и слабых. И, конечно, намного почетнее быть среди первых. Вновь я с ними пройду вдоль по рекам от самых истоков. Голова побелела, но верьте, она не седая. Это пенные брызги стремительных горных потоков. Это снежная пыль задержалась на ней, оседая. Это пенные брызги стремительных горных потоков. Это снежная пыль задержалась на ней, оседая.